Глава 43. Катарин была неотразима, и Ник все сильнее очаровывался ею. Неделя шла за неделей, и они, сами того не замечая, все больше времени проводили вместе, что, конечно, не могло долго оставаться незамеченным в обществе. Они оба были фанатично преданы своей работе, полностью поглощены своей профессиональной карьерой, и в напряженном каждодневном труде, который мог показаться иным каторжным, находили покой и удовлетворение, что еще сильнее привязывало их друг к другу. Николас Латимер заканчивал свой роман. Когда октябрь пришел на смену сентябрю, слова, казалось, забили из него фонтаном, и готовые страницы рукописи с фантастической скоростью стали вылетать из его пишущей машинки, в то время как Катарин вновь обрела прежнюю трепетную любовь к театру и каждый день приходила с репетицией, радостно взволнованной и оживленной. Свои вечера они проводили тихо и почти всегда вместе в доме Ника. Он, понимая, что Катарин полностью поглощена своей работой в театре и вкладывает большую часть эмоций в свою роль, оберегал ее от ненужной траты сил на вращение в свете. Часто к ним присоединялась Франческа, порой забегали Терри и Хиллари Огдены, и тогда они все вместе предпринимали вылазки в небольшие уютные ресторанчики вдали от наезженных дорог. Постепенно Ник начал сознавать, что его чувства к Катарин становятся все более глубокими, и, наконец, был вынужден признаться себе, что влюблен в нее, но не был уверен во взаимности. Лишь однажды он осмелился проявить к ней нежные чувства и обнять ее, но Катарин с нервным смешком выскользнула из его объятий и выглядела при этом удивленной и слегка огорченной. Получив мягкий отпор, Ник больше не возобновлял своих поползновений, оставаясь по-прежнему нежным и заботливым. Он решил, что не стоит торопить события. Ник достаточно хорошо изучил внутренний мир Катарин, и он прекрасно понимал, что нельзя завоевать ее силой, она должна прийти к нему сама, по собственной воле. Они редко вспоминали о ее брате и только в связи с Франческой Каннингхэм, которая еще сильнее прежнего была влюблена в него. Мудрый Ник благоразумно помалкивал и никогда не заговаривал о Райане с того памятного субботнего ленча в сентябре. Даже когда Катарин называла его имя, Ник воздерживался от каких-либо комментариев, ничем не обнаруживая своего отношения к нему. Райан не приезжал больше в Нью-Йорк, не считая короткой однодневной поездки в начале октября, но ни Катарин, ни Ник не встречались с ним в тот раз. Франческа передала Катарин записку от брата, в которой он подтверждал свое обещание обязательно присутствовать на премьере ее спектакля. Катарин тогда сказала Нику, что Райан не нарушит своего обещания, какие бы аргументы ни придумывал их отец, чтобы убедить его держаться от нее подальше. В середине октября, холодным вечером, во вторник, состоялось первое представление троянской интерлюдии в театре «Морозко». Такой блестящей премьеры Бродвей не видел много лет. К тому времени Катарин уже стала всемирно знаменитой кинозвездой, обожаемой публикой, и толпы ее поклонников осаждали театр, желая увидеть ее первый выход на сцену в Америке. Не сумевшие достать билеты толпились у входа, и пришлось вызвать наряд конной полиции, чтобы сдерживать толпу. Франческа, очаровательно смотревшаяся в бледно-желтом парчевом платье и такой же накидке, сидела в зале рядом с элегантной Хиллари, наряженной в черный бархат и сверкающей бриллиантами. Их сопровождали Райан и Ник. Уже через 15 минут после начала представления всем стало ясно, что спектакль ждет грандиозный успех. Катарин была великолепна в будто специально созданной для нее роли Елены, а Терри равным образом заворожил публику своим Парисом. Эта замечательная пара играла с такой слаженностью, что казалась единым организмом. Когда спектакль закончился, публика своими восторгами чуть не обрушила стены театра, стоя приветствуя актеров и устроив им нескончаемую овацию. Немного времени спустя Катарин получила новую порцию громовых аплодисментов при своем появлении на традиционном банкете у Сарди. Она медленно, даже немного застенчиво вошла в зал, но выглядела ослепительно в белом вечернем платье из шерстяного крепа. Изумрудное колье на шее и длинные серьги с изумрудами, когда-то преподнесенные ей Бью Стентоном в качестве свадебного подарка, отблесками зеленого пламени освещали ее лицо. Ник поджидал ее, сидя за столиком вместе с Франческой, Хиллари, Райаном и с продюсерами спектакля и их женами. И пока Катарин шла к ним, со слепительной улыбкой раскланиваясь по сторонам, ему казалось, что его сердце вот-вот разорвется от любви и гордости за нее. Появившийся в зале за ней следом Терри получил свою долю бешеных оваций. Тосты следовали один за другим, шампанское лилось рекой, и только через час им удалось вырваться в Рейнбоу-рум, где уже вовсю гремел парадный бал для всей труппы и почетных гостей. Весь вечер Катарин ни на шаг не отходила от Ника. Несмотря на все ее оживление и самоуверенный вид, он явственно ощущал, как она внутренне напряжена. Беспокойство не оставляло ее до тех пор, пока взбудораженный пресс-агент не доставил в зал первые выпуски утренних газет. Он ворвался, размахивая ими над головой и громко крича: «Успех! У нас полный успех!» За общим шумом и громом оркестра никто не разобрал его слов, но его сияющее, взволнованное лицо говорило само за себя. Рецензии во всех газетах были восторженными, и даже известный своей желчностью театральный обозреватель «Нью-Йорк Таймс», которому трудно было угодить, способный одним росчерком пера превознести или уничтожить любой спектакль, в данном случае не нашел иных слов, кроме восхищения. Сразу расслабившаяся, Катарин засветилась нескрываемой радостью. Да, то была незабываемая ночь. Неделю спустя, вечером, после очередного спектакля, Ник повез Катарин в павильон тихо поужинать. Случилось еще одно событие, которое им следовало отпраздновать. Он отправил издателям рукопись своего романа. Взяв Катарин за руку и подняв бокал с шампанским, Ник торжественно объявил, что посвятил свой новый роман ей. Катарин была так этим тронута, что даже прослезилась. «Подумать только, ведь было время, когда ты страшно ненавидел меня», — пробормотала она, смахивая рукой с ресниц нависшие на них слезы. «Было время, когда и ты сама ненавидела меня», — тихо ответил Ник, не сводя глаз с ее лица. «Думаю, что с моей стороны то была просто защитная реакция на твою откровенную антипатию ко мне», — усмехнулась Катарин. «Возможно», — ответил Ник, и, снова взяв ее руку, прижал ее к лицу. «Тебе никогда не приходило в голову, что любовь и ненависть — две стороны одной медали, моя глупая, но обожаемая, боготворимая мною девочка?» Краска бросилась в обычно бледное лицо Катарин, и она, потупившись, промолчала, но секунду спустя, бросив на него короткий взгляд из-под бахромы своих темных пушистых ресниц, чуть слышно прошептала: «Да, приходила». Ник вспомнил этот восхитительный вечер месяц спустя, когда он сидел за письменным столом в своем кабинете и, разговаривая по телефону с матерью, машинально рисовал сердечки в своем блокноте, надписывая их разными уменьшительными именами Катарин. «Да, ма, конечно, я обязательно приеду на обед в День Благодарения. Как я могу пропустить его?» «Порой с тобой это случается, Николас», — мягко упрекнула его миссис Латимер. «Но я понимаю, что ты делал это неумышленно и что твои прогулы приходятся на те годы, когда ты болтался по заграницам». Секунду поколебавшись, она торжественно заявила: «Знаешь ли, мы ждем Катарин тоже». «Очень мило с вашей стороны, но я не уверен, что она сможет приехать, мама. Она уже и так пропустила пару спектаклей из-за больного горла». «Весьма сожалею об этом. Надеюсь, с ней ничего серьезного. Нет, вероятно, завтра вечером она снова выйдет на сцену. Между прочим, чем меньше остается времени до Дня Благодарения, тем сильнее я начинаю подозревать, что театр будет работать в этот вечер». «О, дорогой мой, какая жалость! Твой отец будет разочарован не меньше моего. Но ты сам все равно приедешь?» «Да, дорогая, обязательно». «Чудесно. Теперь мне пора поторапливаться. Я записана на прием к стоматологу. О, Ник, дорогой!» «Да, мама», — быстро переспросил он, бросая взгляд на часы и торопясь поскорее приняться за новый сценарий, который писал для Виктора. «Есть хоть доля правды во всех этих слухах. Нас с твоим отцом очень интересует...» Она, не договорив, испуганно замолчала. «Какие именно слухи тебя волнуют, мама?» — спросил Ник, прекрасно зная, что она хотела сказать. «Ну, все эти заметки в газетах по поводу вашего романа с Катарин, о том, что вас с нею видят то тут, то там, словом, всюду вместе. Может быть, у нас наконец-то появится невестка?» «Не торопи меня, ма», — рассмеялся Ник. «Тебе уже 40, Никки?» «Всего 36, ма. До свидания. На той неделе увидимся». «До свидания, Никки», — вздохнула его многострадальная мать и положила трубку. Продолжая посмеиваться, Ник вставил в машинку чистый лист бумаги, поставил номер страницы и откинулся в кресле, глядя в стену перед собой и пытаясь воспроизвести перед глазами ту сцену будущего фильма, которую он собирался сейчас описать. Тут снова зазвонил телефон, и Ник, выругавшись про себя, повернулся вместе с креслом и поднял трубку. Звонил его литературный агент, который, извинившись за беспокойство, коротко рассказал Нику о возможной продаже прав на экранизацию его нового романа, после чего повесил трубку. Затем один за другим с небольшими перерывами последовали еще три звонка. От издателя, от секретаря Ника Филлис, работавшей у него по полдня, и, наконец, от Тиффани, чей торговый агент сообщил Нику, что его заказ готов. Сноска Тиффани. Всемирно известная ювелирная фирма. Конец сноски. Закурив сигарету, чтобы прочистить мозги от всех этих отвлекающих звонков, Ник переставил оба телефона на пол, снял с них трубки и бросил поверх них две диванные подушки. Докурив, он сел за машинку и стал неторопливо печатать, вернувшись в кабинет с большой кружкой кофе, снова с головой погрузился в свой сценарий. Увлеченный работой, он не заметил ничего вокруг, и ему потребовалось несколько минут, чтобы расслышать настойчивое дребезжание звонка у входной двери. Ник посмотрел на часы, было около трех. Недоумевая, какой нежданный гость заявился к нему, он сбежал по лестнице вниз. Отперев дверь, Ник с изумлением обнаружил за ней стоящую на ступеньках, укутанную в толстый платок и соболью шубу, Катарин. Громадные темные очки прикрывали половину ее лица. «Привет, дорогая», — обрадованно сказал Ник, пропуская ее с холода в дом и глядя вниз в поисках лимузина у входа. «А где машина?» — нахмурился он. «Неужели ты шла пешком?» «Ник, ты ничего не знаешь?» — спросила Катарин, порывисто хватая его за руку. Сняв темные очки, пристально посмотрела на него. Всегда бледная, она сейчас была белой, как полотно, и выглядела страшно чем-то потрясенной. Ник не успел ничего ответить, как Катарин, заикаясь, с трудом выговорила: «Президент! В него стреляли, он убит! Я целую вечность пытаюсь дозвониться до тебя, но твои телефоны...» «О, Боже!» Глаза Ника недоверчиво распахнулись, и он, будто получив сильный удар в солнечное сплетение, привалился к стене. Потрясенный, он потерянно повторял: «О, Боже, ты уверена в этом? Где, когда? О, ради Христа, нет!» «В Далласе, примерно в 12:30», — дрожащим голосом ответила Катарин и с искривившимся лицом шагнула к Нику. Он обнял ее и прижал к себе. Смертельно побледнев, подобно Катарин, Ник стоял в полутемной прихожей, ничего не видя перед собой. Перед его взором неотступно стоял образ молодого красавца, президента, полного жизни и надежд. Как он мог умереть? Нет, только не Джон Кеннеди. Этого не может быть, это какая-то ошибка. «Кэт, ты уверена? Как ты узнала?» — кричал он срывающимся голосом. Она отстранилась, глядя ему прямо в глаза, и слова стали торопливо слетать с ее губ. «Это правда, Ник. У меня был случайно включен телевизор. Я сидела, читала и не очень приглядывалась к тому, что показывают. Кажется, шла мыльная опера «Если мир перевернется». Неожиданно CBS прервала передачу и запустила экстренный выпуск новостей. На экране появился ужасно взволнованный Уолтер Кронкайт, который сказал, что по президентскому кортежу в Далласе сделано 3 выстрела, и президент тяжело ранен. Я посмотрела на часы и запомнила время. Было 1:40. Я принялась названивать тебе, но обе линии были постоянно заняты. Я все продолжала звонить, но потом сообразила, что ты снял. «Идем к телевизору», — крикнул Ник и бросился наверх. Он включил телевизор в кабинете и застыл, глядя на экран. Все сомнения рассеялись. Теперь Кронкайт владел полной информацией и мрачным, потрясенным голосом сообщал подробности. У него дергалась щека, когда он снова повторял сказанное им несколько минут назад для тех, кто только что включил телевизор. Президент Кеннеди скончался в мемориальном госпитале Паркленд в Далласе. Ник не мог поверить в случившееся. Факты не доходили до его сознания, и он переключал телевизор с одного канала на другой, улавливая обрывки информации, сообщаемой растерянными дикторами новостей. Он обернулся к Катарин, но ее не было рядом. Он даже не заметил, как она вышла. Минуту спустя она вернулась уже без шубы, неся в обеих руках кружки с кофе. Она молча поставила кофе на стол и опустилась на диван. Ник сел рядом. И Катарин, положив голову ему на плечо, проговорила дрожащим голосом: «Ник, это же Америка, а не какая-то банановая республика. У нас здесь никогда не было террористов. О, Ник, я боюсь, что происходит с этой страной». «Я не знаю», — пробормотал Ник, — «а самое главное, что будет со страной потом, после этого дня». Он растерянно провел ладонью по лбу, достал сигарету и с трудом прикурил от метавшегося пламени зажигалки в его дрожащих руках. Ник и Катарин провели многие часы перед телевизором, почти не разговаривая друг с другом, ловя страшные подробности коварного и безжалостного убийства их любимого президента. Несколько раз Катарин не выдерживала и заливалась слезами, и Ник, сам глотавший слезы, принимался утешать ее. «Никак не могу в это поверить. Не могу забыть его остроумие, его юмора, того, как он был любезен со всеми нами, принимавшими участие в его избирательной кампании. О, Боже, Никки! Страшно подумать, как, должно быть, страдает сейчас его несчастная жена и дети, «Они еще такие маленькие», — обреченно качала головой Катарин. «Но почему именно Джон? За что они его, Ник?» «Не знаю, Кэт. Совершенно себе не представляю. Единственное, что мог ответить Ник, думая про себя, а что они сделали со всеми нами? За что они убили его?» Немного успокоившись, Катарин прошла на кухню, приготовила сэндвичи с тунцом и салатом и принесла их в кабинет. Но они оба были не в состоянии сейчас есть, и сэндвичи так и остались нетронутыми на их тарелках. Немного погодя, Ник вспомнил, что трубки его телефонов по-прежнему сняты, и положил их на место. На него немедленно обрушился безумный шквал телефонных звонков. Звонили его литературный агент, его зять Хант, его отец. Все они пребывали в шоке. Взрослые мужчины рыдали, как дети, не стыдясь слез. Из Коннектикута, где она проводила уикенд, дозвонилась Франческа. Подавленная и испуганная, она задавала те же вопросы, что и Катарин. «Как такое могло произойти здесь, у нас? Что происходит со страной? Был ли это заговор?» Но у Ника не было ответов на эти вопросы. Лишь страх, гнев и печаль переполняли его. Ближе к вечеру из Калифорнии позвонил Виктор. Он говорил над треснутым, искаженным от переполнявших его чувств голосом, и Нику казалось, что в грустном и растерянном тоне Виктора отражаются его собственный гнев и растерянность. Вечером того же дня в 6:15 на экранах телевизоров появился Линдон Бейтс Джонсон и впервые обратился к потрясенной, скорбящей нации, как ее президент. И только теперь Николас Латимер окончательно осознал тот факт, что Джон Фицджеральд Кеннеди действительно погиб, сраженный пулей убийцы, и ощутил чувство громадной невосполнимой утраты, почти такое же, как 7 лет назад, когда погибла в автомобильной катастрофе его любимая сестра Марсия. Ник лежал на диване в своем темном кабинете и курил, не в силах уснуть. Беспокойные мысли непрестанно метались в его голове. Ник чувствовал, что в его стране происходит нечто злое и опасное. Действуют какие-то темные силы, и это тревожило его и пугало. Ник всегда внимательно читал газеты и журналы. Он изучал историю, древнюю и современную, и уже давно заметил, что правый радикализм набирает опасную силу, что в стране расцветают фанатизм и ненависть. Сейчас страна потрясена безумным и необъяснимым актом жестокости, но разве не была она давно и во многом ожесточена? Неужели фашизм? Ник вздрогнул. Будучи евреем, он не мог не знать о германском нацизме и сейчас вспомнил свой давний разговор с Кристианом фон Виттенгеном о приходе Гитлера к власти. Тогда он недоуменно спросил Кристиана: «Скажите мне, ради бога, как удалось Гитлеру склонить такую культурную нацию, как немцы, к поддержке своей расовой политики, своего антисемитизма?» И тот, удивленно взглянув на Ника, ответил ему вопросом на вопрос: «А на что вообще способна культура?» Нику вспомнилось, как тогда он молча встряхнул головой в ответ, и Кристиан, угрюмым тоном, тщательно выговаривая каждое слово, заметил: «Вы, ротцевский стипендиат, постарайтесь вспомнить, что вы читали по истории, когда учились в Оксфорде». Сноска. Ротцевский стипендиат. Стипендия Ротца была учреждена в 1902 году Сесилом Ротцем, английским политическим деятелем, активным сторонником сохранения Британской империи. Стипендия дает право обучения в Оксфордском университете студентам из Соединенных Штатов Америки, стран Содружества наций и Южной Африки. Конец сноски. Тогда Сами поймете, что ненависть, фанатизм и предрассудки — те чувства, которые очень легко охватывают как отдельных людей, так и целые народы под влиянием дурного и бессовестного человека, когда тот начинает свою дьявольскую работу. Эти фанатичные маньяки играют на людских слабостях, на их страхе и невежестве. Загляните в учебники истории. Николас. И убедитесь, что примеры невероятной жестокости так и скачут по их страницам. Испанская инквизиция, турки, вырезающие безоружных армян, еврейские погромы, начинавшиеся в России после убийства террористами царя Александра II. К нашему стыду и глубокому сожалению, звериная жестокость свойственна человеку. Это единственное, что человечество пронесло через века в полной неприкосновенности. Разве можно без содрогания вспоминать о всех отвратительных, не поддающихся воображению актах жестокости, которые совершали против себе подобных люди, осмеливающиеся называть себя цивилизованными? Мы обязаны быть постоянно настороже против любых проявлений слепой жестокости, иначе в самом недалеком будущем рискуем оказаться лицом к лицу с новым страшным террором. История, к сожалению, имеет склонность к повторениям. Ник снова задрожал, вспоминая, как он, слушая предостережение Кристиана, смотрел в его суровое страдающее лицо, а потом перевел взгляд на его безжизненные ноги и подумал: «Да, он знает, что говорит, он сам прошел через это, побывал в пасти дьявола, но сумел вырваться из его зубов». Ник загасил сигарету в пепельнице и натянул на себя одеяло. «Интересно, спит ли Катарин в соседней комнате?» Она попросила у него разрешения остаться переночевать, сказав, что не может даже подумать о том, чтобы возвращаться домой. Вскоре после полуночи она облачилась в его пижаму и забралась в постель в его спальне, выглядя при этом такой же утомленной и несчастной, как и он сам. В этот миг Ник услыхал скрип приоткрывшейся двери и шепот Катарин: «Ты не спишь, Никки?» «Нет, дорогая». Катарин вошла в кабинет и, дрожа всем телом, обратилась к севшему на диване при ее появлении Нику: «Не могу сомкнуть глаз». Ник подвинулся, освобождая для нее место, и Катарин с благодарностью юркнула под одеяло и доверчиво прижалась к нему. «Я так напугана, Никки», — сказала она, немного погодя. «Боюсь за всех нас, но особенно за Райана». Ник чувствовал ее теплое дыхание у себя на щеке. «Не хочу, чтобы он шел в политику. То, что случилось сегодня, может повториться». Не дождавшись ответа Ника, она прошептала: «Это может повториться». «Да», — неохотно согласился Ник, вспоминая слова Кристиана и молясь про себя, чтобы этого не произошло. Они продолжали разговаривать, тесно прижавшись друг к другу и стараясь, как умели, утешить и успокоить один другого. Наконец, Ник, которого стало постепенно возбуждать близость ее теплого, красивого тела, убрал волосы с лица Катарин и крепко поцеловал ее в губы. «Я люблю тебя, Катарин», — сказал он, не в силах больше сдерживать себя. «И я люблю тебя, Никки», — немедленно ответила Катарин, обвивая руками его шею и отвечая на его поцелуй. Потом они любили друг друга, не стесняясь своих обнаженных чувств, и акт их любви стал жизнеутверждающим финалом этого страшного дня.